Из прошлого завоза монетки сохранились, я там пару присмотрел, да хоть все бери, скидка на все 50%, что прошлый, что новый, разницы нет, дерьмо одно. Он опять вздохнул и выставил на прилавок коробки с монетами, которые больше не распределялись по десяткам, а были свалены россыпью. Цвет у них, в основном, был грязно-бурым, с редким вкраплением черного и темно-серого. «Ао!» — в экстазе простонал писец. «Магия смерти. Ментальная магия. Модули по военным артефакторике и алхимии. Без основных не пригодятся, но брать надо. Вот счастливчик. Они опять вскрыли военный склад. В контейнерах, амуниция и все такое. Пока мы не дошли до контейнеров, и я подбирал модули, на которые указывал писец. По военным дисциплинам вытащили все, по менталу вытащили все, по магии смерти тоже нашлись все. Модули по соблазнению тоже меня дождались. А кому интересно брать себе бурое убожество, если есть яркие модули по обучению выстраивания композиции еды для фотографирования? Я пытался намекнуть, что магия смерти мне не особо нужна, но писец твердо ответил, что у нас такая ситуация, что может пригодиться возможность разговорить труп. Возможность эта появлялась на третьем уровне, то есть как минимум два мне предстояло изучить и отработать. Впору поинтересоваться, сколько сможет впитать обычный человеческий мозг без того, чтобы выйти из строя. Модулей стихийной магии не было вовсе, наверное, их, как более симпатичные, разобрали в первую очередь. Зато было построение щитов или защитных заклинаний, уровни 3, и на каждом варианты от на себя да на большое помещение. Артефакты меня не заинтересовали, поскольку там не было ничего без накопителя, а значит все, как бы ни было оно полезно, уже давно дохлые. А вот контейнеры, сотня алхимических гранат, сообщил писец. Эти беру все, решил я. Вообще все, удивился продавец. Вот этого типа, да, мы композицию в саду наметили с кирпичами древних, они идеально впишутся. Скидка за количество будет? Конечно, активно закивал он. 60% вместо 50%, если берете действительно все. Вот эти, полная экипировка элитного подразделения, с артефактами и оружием, продолжил соблазнять писец. Получалось у него прекрасно, наверное, создатель нужные модули изучил. Эти тоже беру все, решил я. Продавец икнул и посмотрел недоверчиво подозрительно. Вот эти маленькие кубики, не контейнеры, а артефакты иллюзий, заряжающиеся. Настроить можно что угодно. Рекомендую взять хотя бы один, поставите маскировку на дом перед снятием строительного тумана. Но не раньше, чем защиту научишься делать. Кубики действительно были совсем небольшие, а главное, на фоне остальных недорогие. Этих сколько? Деловито спросил продавец. Я обнаружил, что он подогнал пару коробок, в которые складывает отобранные мной контейнеры, хотя сомнений на его физиономии до сих пор было, но и надежды хватало, а вдруг, я понимал сомнения писца, не самая полезная штука, но больше может вообще не попасться, во всяком случае я таких не помнил, было их всего 5, и я решил, гулять так гулять, давайте все, что-то еще, я осматривался, а писец комментировал, разворачивающийся полигон для преодоления препятствий. Тебе нужен разве что в качестве подарка отцу для тренировки дружины. Перебьется. С какой-то вероятностью эта дружина станет твоей, а контейнеров больше не будет. Этих 2. И правильно. Фигня. Фигня. Фигня. О, артефактный транспорт. Работает в том числе на изнанке. Назад в контейнер пакуется, поэтому можешь взять один. Хомяк громко запыхтел, жаба возмущенно заквакала, но хомяк жабу придавил. И я решил, эти тоже все, остальное было не столь интересно, но я все же взял еще несколько контейнеров. Продавец смотрел на меня почти влюбленными глазами, совсем влюбленными он стал смотреть, когда я открыл коробку с тортом и с ним рассчитался. Денег, кстати, хватило впритык. Уходите, с надеждой на то, что я куплю еще что-нибудь, спросил продавец. Если у вас больше ничего нет, то ухожу, у нас есть еще бусины, но они в подсобке, то нам делающего мне большое одолжение человека, сказал он. Показать, из военного склада, бери все не глядя. Показать, согласился я, но на них скидки не будет. Даже если я возьму все, а вы возьмете все, посмотрим, не стал я внушать надежды. Но бусин оказалось не так много, и я взял действительно все. Оставшихся в торте денег не хватило, пришлось лезть в рюкзак. В результате на 2 человека в мире стало счастливее. Меня, потому что я получил кучу полезных вещей, и продавца, который сбыл то, что уже не надеялся сбыть. А уж как счастлив был писец, который пытался перестроить график моего обучения в очередной раз. Глава 8. Когда Олег увидел меня с коробками, он знатно офигел. «Ты не увлекся, Илья, от чего ты бы хотел избавиться? От упаковок алхимических гранат или от транспорта, который может ездить по изнанке?» «Да ты что?» Олег с интересом уставился на коробки, как будто мог силой мысли проникнуть в суть каждого контейнера. «А летающего там ничего нет?» Признаться, его вопрос поставил меня в тупик, и я теперь тоже с интересом уставился на купленное. Разве что в контейнерах с полной экипировкой элитного подразделения. Нет там такой опции. Но летающие машины на складе теоретически могут быть. Здесь и такие есть, но без летательной опции. Писец говорит, что могло быть на складе. Это с военного. Такс, Олег потер руки. Нужно смотреть остальное. Как я понимаю, все это с одних раскопок, где копают второй год. Олег подхватил одну из коробок, забросил в багажник и спросил, может там еще что полезного есть, деньги найду, даже займу под такое, у меня денег, полный рюкзак, все полезное выгреб, но, может, что осталось у твоего коллеги, который в этот магазин поставляет предметы. Олег убедился, что все коробки с добычей в багажнике, захлопнул крышку и деловито направился в магазин. Назад купленное не принимаем, заволновался продавец. Наверное, выражение лица у дяди было не слишком довольным. Правила продажи вещей древних это четко оговаривают. «Я не собираюсь возвращать, что вы?» – удивился дядя. «Я бы хотел пообщаться с археологом, который это поставляет, как с коллегой. Брат это мой», – признался продавец. «А что такое? Место раскопок интересует. Редко бывает, что кирпичей древних много, а артефактов совсем нет», – пояснил дядя. «Нельзя ли мне получить контакты вашего брата для общения?» «Я спрошу». Продавец тут же позвонил и ввел родственника в курс проблемы. Тот изъявил желание пообщаться по телефону брата, решив не давать пока своих контактов. «Чего я хотел? Взять в аренду место раскопок. Племянник увлекся вещами древних, а у вас сплошняком кирпичи, как я понимаю. Так пусть он лучше себе кирпичи берет, чем дорогущие артефакты. И коллекция есть». И не столь дорого получается. Монеты он тоже собирает. Лучше такое увлечение, чем алкоголь и наркотики, хе-хе. В часе езды от Горинска, признаться, мы рассчитывали сегодня вернуться в Верейск. Что вы говорите? Практически по дороге. Хорошо, заедем. Сбросьте мне координаты. Олег продиктовал номер своего телефона и отключился. Вскоре его телефон звякнул, пришло сообщение. Олег глянул. Действительно, недалеко. Поехали, Илья. «Глянем, что там и как», – продавец аж светился от привалившего счастья. «Видно, раскопки стали проблемным местом братьев. Дохода не приносит, но и бросить нельзя. А тут возможно выгодное решение проблемы. Но насколько выгодное, мы даже не подозревали, пока не доехали. Как оказалось, оборудование Щукиными было взято в аренду, стоимость которой превышала стоимость продажи выкопанного. Потому что больше всего ценились артефакты, которых тут почти не обнаруживалось. Предварительной оценки раскопок тоже никто не делал. Более того, у парня, который здесь сидел, не было даже археологического образования, и он не озаботился никакой защитой. «Виктор Алексеевич, нельзя же так», – поморщился Олег. «Это занятие не зря считается опасным». Он осматривался и возмущенно крутил головой. С его точки зрения, копать что-то в таких условиях – полная безответственность. «А что делать?» – вздохнул Щукин. «Денег на специалиста не было, решили сами все достать, а гильдия еще и за сертификаты дерет. Вам просто несказанно повезло, что ничего не случилось», — продолжал Олег. «Артефакты, знаете ли, иногда взрываются. Я сворачивать все собирался. Завтра подходит срок очередной платы за оборудование. Платить не из чего. Смысла здесь ковыряться больше не вижу. Положим, племянник вам денег подбросил, но вы правы. Смысла арендовать артефакты нет. Судя по всему, раскопки почти завершены. Здесь работы на 1-2 дня. Вот-вот, оплатить за месяц. Можно глянуть, что у вас выкопано из последнего?» — спросил Олег. «Разумеется. Вон в той палатке все лежит». Палатка тоже была самая обычная, без какой-либо защиты. И свалено все было абы как. Олег взглядом спросил, есть ли что интересное. Я кивнул, потому что контейнеры интересные были. Возможно, и модули нашлись бы, но там нужно было копаться. «Всякий хлам», — пренебрежительно бросил Олег. «Даже не знаю теперь, что с моим предложением по аренде места раскопок. Впрочем, давайте так, на ближайших выходных мы завершим раскопки и заберем по скидочной цене все, что нас заинтересует. Щукину явно хотелось согласиться, но он осторожничал, логично сообразив, что никто не будет ввязываться в столь бесперспективное мероприятие, если не видит для себя выгоды. «Я подумаю», — наконец сказал он. «Думайте», — согласился Олег, «но имейте в виду, что с высокой вероятностью позже откажемся уже мы. Кирпичи древних по скидке бывают и в других местах. Возможно, племяннику тогда придется собирать набор дольше, но не намного. Поехали, Илья». «Стойте», — испуганно сказал Щукин. «Давайте тогда с вас и сертификаты на все, что вы не возьмете. А вы не обнаглели, любезнейший Виктор Алексеевич? Мне ваш хлам не слишком-то и нужен, только для тренировки племянника». Олег развернулся и быстро пошел к машине. Настолько быстро, что мне, что Щукину пришлось за ним почти бежать. «Олег Васильевич, я пошутил», — выпалил Щукин. «Давайте заключать договор на ваших условиях. Могу за дополнительную плату просканировать окрестности на предмет других перспективных мест для раскопок», — снисходительно предложил дядя. Щукин ненадолго задумался, потом затряс головой. «Предпочел бы не знать, если таковые вдруг найдутся. Мы и с этими-то встряли», — честно признался он. «Думали, заработаем, а оно вон как вышло. Когда за дело берется непрофессионал, часто так и происходит. Если бы вы заплатили за оценку, смогли бы понять, насколько бесперспективно это место. Но вам же зачем-то кирпичи древних нужны, я же говорил, племянник собирает. Причем собирает по какому-то странному принципу, я уже отчаялся понять, признаться. Но деньги есть, так почему бы не пойти ему навстречу? Может, возьмете что из того, что здесь?» Заискивающе спросил Щукин. «Илья, гляну, пожалуй», согласился я. В результате я отобрал 5 контейнеров с алхимией. Писец утверждал, что в контейнерах с ней ничего не происходит и она может храниться вечно. На мое замечание, что речь идет не об одном веке, а о 20, он недовольно распушился и сказал, что все равно буду в выигрыше, потому что там стекло весьма непростое и оно точно сохранилось. Но тут я вспомнил, что алхимия в контейнерах с наборами для похода наизнанку действительно сохранилась, поэтому все сомнения отбросил. Дальше были контейнеры с полевой и парадной формой, которая мне была не настолько любопытна, чтобы ради этого тратить деньги. Зато еще один контейнер с военным транспортом я решил подгрести. В ту же кучу отправились и контейнеры со средствами связи. Писец утверждал, что они там продвинутые и общение идет не голосом, а мысленно. Среди модулей неожиданно нашелся модуль магии льда 3-го уровня, но больше ничего полезного я не обнаружил. Артефакты все были дохлыми, хотя писец и говорил, что их можно было бы восстановить по снятому слепку при прокачанной артефакторике. На уровне то ли 6-м, то ли 7-м, что при наличии только одного модуля 2-го уровня выглядело скорее издевательством. Пока я копался, Олег со Щукиным согласовали и подписали договор, причем собственник раскопок выглядел куда довольнее моего дяди. Похоже, решил, что это ему куда выгоднее. Возможно, конечно, что оно так и будет, если мы ничего интересного не найдем. Но раскопки – всегда лотерея. Теоретически завтра сможем подъехать, решил Олег. Как занятие у племянника закончится? Следующие 2 дня – выходные, так что с гарантией все завершим. Но, Илья, это последние кирпичи в этом году. Я невозмутимо кивнул. Все равно сейчас дядя играет исключительно на публику, пусть она представлена всего лишь одним человеком. Тот уже начал прикидывать, как все сворачивает и сдает артефакты. Посматривал в сторону раскопок, явно горя желанием все разбирать. Поэтому после того, как я отдал деньги, мы попрощались быстро и к взаимному облегчению. «Что взял-то?» – спросил Олег, когда мы отъехали. «Контейнеры с алхимией, контейнер с транспортом и контейнеры со средствами связи. Писец утверждает, что по ним можно общаться мысленно, но надо разбираться. Да уж, нахапали больше, чем можем сейчас переварить», — согласился Олег. «Не так уж нам и нужны эти раскопки. А если там что-то летающее, да я так, чисто побухтить», — заметил он. «Сам я никогда не отказывался от выполнения подписанного договора. А тут еще чисто теоретически можно найти что-то очень ценное. Время, что он сидел за рулем, я решил использовать для поиска нужных модулей. Но ничего из того, чего у меня не было, не нашлось. Зато я вспомнил, что Олег хотел себе парикмахерский контейнер, зашел на тот сайт и сделал заказ. У них, к Кстати, ассортимент пока не поменялся. Наверное, новое вывалит чуть позже. Нужно будет не пропустить, а для этого забросить на карту денег, потому что конкретно на этом сайте опция оплатить при получении наличкой отсутствует как класс. Странно, что все это за столько лет не разрушилось. Я уверен, что ничего из наших приборов не переживет и сотню лет. У вас артефактов столь тонкой работы нет, заметил писец. Когда появится, научитесь и защищать. На самом деле они тоже легко разрушаются, но нужно знать как. Как думаешь, что-то полезное на невскрытой части найдется? Если контейнеры с оружием не ушли из этого магазина до твоего появления там, то они должны быть в невскрытой части. Потому что на военном складе оружие быть обязано, как и сухпайки. А нафига их в дорогущие контейнеры, удивился писец. Дешевле списать что-то с истекшим сроком годности, чем хранить. Так что это точно все давно превратилось в пыль. Вскоре за руль сел уже я, дав Олегу возможность отдохнуть, но не перестав беседовать с писцом. Приехали мы, когда уже совсем стемнело, даже разгружать машину не стали. Я так чуть про модуль не забыл, ради которого и ездил. Спасибо, писец напомнил. Когда я встал утром, желание бежать и соблазнять кого бы то ни было у меня не появилось, что я и сказал писцу. Ты реально думал, что это так сработает? Он противно захихикал. Включиться при необходимости, в пассивной форме, только противодействие чужим попыткам на тебя влиять. Тоже мне, герой-любовник нашелся. Это было обидно, но справедливо. А как сделать активным? Когда понадобится, тогда и включится. Я тебе вообще не для этого предлагал, а для противодействия. Может, оно и так, но большая часть знаний, которая мне досталась, была именно о физической части соблазнения, а вовсе не о пассивном преодолении чужого. Во время изучения полученного мне даже показалось, что блок на либидо начал чувствовать себя не на своем месте и стремиться меня покинуть. Но видно, ставил его настоящий специалист, поэтому блок устоял. Но желание использовать полученные знания никуда не делось. Я правильно понимаю, что прокачка идет только при использовании активных навыков. Пассивные при срабатывании тоже дают прирост. Мелкий, конечно, но стабильный. А что, решил срочно качать. Он опять захихикал. Дело хорошее. При полностью прокачанном соблазнении практически любую можно в себя влюбить, хотя бы на время. А еще получаешь устойчивость к любому ментальному влиянию такого плана и любому зелью. Так что одобряю. Кого влюблять-то собрался? Выбор широкий. Писец смотрел с интересом, а я понял, что ответить-то ему нечего. Потому что ради прокачки в данном случае придется портить кому-то жизнь. Разве что Дарина, с ее готовностью на все, чтобы заслужить одобрение Живитевых, возможно, не вызвало бы у меня жалости. Но именно возможно. Эх, Илья, не о том ты думаешь. Тебя тащит за шкирку в зону большой политики, а ты переживаешь, не сломаешь ли зубик у мелкой акулы. Да она, иносказательно говоря, при возможности тебе с радостью оттяпает любую часть тела и сожрет. Все, вечером берем модуль разума. Чувствуется, он тебе жизненно необходим. Почему разума, а не ментала? Ментал до 20 лет не рекомендуют брать. Лучше даже до 25 подождать. Иначе уродуется собственная психика, пояснил писец. Те же модули соблазнения я именно поэтому не хотел брать, но сейчас тебе без них никак. Писец мог кого угодно убедить в чем угодно, поэтому я решил разговор с ним прекратить и отправиться на тренировку. Кстати, я же обещал сегодня появиться на тренировке в академии. Придется подойти к тренеру раньше и обрисовать ситуацию. Или найти Сергея и передать с ним. А еще Зырянову нужно будет сообщить, что поход переносится, если не успеем до воскресенья. Но это терпит. Коробки с контейнерами я оттащил на третий этаж. В пару нос сунул, убедился, что полные, но разбираться с ними буду потом. Сейчас не до этого. Кстати, в алхимии в контейнере может быть что-то для допроса, смотреть надо. Хочешь живить его поспрашивать под запись? Да, потому что сомневаюсь, кого мне считать отцом. Что если мы ошибаемся и Шелагин действительно мне не отец. И не говори, что я это пойму на третьем уровне целительства, потому что до него я неизвестно когда дойду, а знать хочу сейчас. Смотреть надо, повторил писец. Проблема в том, Илья, что сейчас ты можешь наследить. При твоей нынешней силе это опасно в первую очередь для тебя, во вторую, для твоего дяди. Подумать было о чем, так что я за завтраком даже на дядины подначки вяло реагировал. Так что он в конце концов решил, что я морально готовлюсь к новому дню с новыми знаниями, и отстал от меня, Всего лишь раз 10 выразительно хмыкнув и поиграв бровями, выдвигались мы по отдельности, поскольку у него сегодня была вторая пара, на которой он читал лекцию по общей археологии. На него еще пытались повесить часы по истории, но тут уж он бился как лев, утверждая о занятости и необходимости вести научную работу. Я чуть было не вышел с территории, но в последний момент спохватился и вызвал карту. Как я и опасался, Фурсова караулила меня невдалеке, рассчитывала, наверное, перехватить на выходе и войти в академию под ручку. Но тут уж ей не повезло. Я набросил на себя невидимость, в таком виде покинул строительный туман, прошелся почти до проходной, и только перед ней скинул. Судя по метке, Фурсова продолжала меня ждать. Терпение и выдержка, вот они, качество настоящего охотника. Но скрытность или невидимость, похоже, придется использовать чаще, чем хотелось бы, потому что в академии меня ждут еще две озабоченные девы. Если, конечно, родственники им не заявили, что один рецепт – хилое приобретение, если в комплекте иду я. Кто-то собирался прокачивать соблазнение, ехидно напомнил писец. Не самая приоритетная прокачка. Это пока на тебя не начали ресурсы тратить. Но тут ты прав, может, не начнут. Для незнающего ты, добыча так себе. Тут я заметил впереди Сергея, с которым хотел переговорить, и рванул, чтобы догнать. После короткого обмена приветствиями я сразу пояснил суть возникшей проблемы. Не получается у меня сегодня на тренировку. Дяде срочно на закрытие раскопок нужно, а я обещал ему помощь. Как не вовремя. У нас подготовка пойдет к соревнованиям. Это только на одни выходные. Дальше я буду с вами. Могу после занятий подойти к тренеру, договориться. Лучше перед, предложил Сергей. Он сегодня с утра будет. Вместе сходим. Похоже, предложил он не для того, чтобы помочь найти тренера, а чтобы проконтролировать, что я точно дошел. Глава 9. Тренер, Богданов Павел Валентинович, оказался не преподавателем академии. Зал он тут арендовал, причем рано утром занимался с детьми, которые сейчас как раз переодевались в раздевалке и радостно шумели. «Здрасте, Павел Валентинович», – затараторил Сергей. «Это Илья с первого курса. Помните, я про него рассказывал, я тоже поздоровался». А вот тренер не торопился, осматривал меня, так как будто ему предлагали меня купить, на крайний случай, взять в аренду, а он раздумывал, не слишком ли это невыгодное приобретение. «И вам доброго утра, молодые люди», — наконец сказал он. «Илья, ты у кого раньше занимался?» «У Власова из Горинска», — ответил я. «Погоди-ка, Вьюгин, точно, Вьюгин, Песцов», — поправил я. «Неужели ошибся?» — удивился он. «Да нет же, я точно тебя вспомнил, и все же я теперь Песцов, с Вьюгинами там все очень непросто, поэтому на эту тему я говорить не хочу, лезть в душу не собираюсь, не хочешь говорить, твое право, но задатки у тебя хорошие, не зря Поморцев мне о тебе все уши прожужжал, так уж и все», обиженно бросил Сергей. «Действительно не все, в основном, правые, так чего вы пришли не на тренировку?» «Я пообещал Сергею, что сегодня подойду, но так получилось, что мне придется срочно уезжать из Верейска сразу после занятий. Так что, наверное, мой приход – обозначение серьезности намерений». Он нахмурился. «И как часто ты собираешься прогуливать?» «Прогуливать я не привык, но иногда бывают обстоятельства непреодолимой силы. Это одно из таких. Ну и само имя тренера говорит о том, что я занятия не пропускаю». «Да, Власов с прогульщиками не церемонится». «Хорошо, я вас понял. Может, короткий спарринг для оценки?» «Длинного не выйдет, и у тебя сейчас занятия начнутся, и у меня». Он указал на стойку с учебными клинками, я кивнул и выбрал себе один из. По сравнению с тем, которым я пользовался в последнее время, этот казался жалкой пародией на оружие, но в руке лежал удобно, так что для показа того, чем я владею, годился. Как только мы скрестили клинки, то я внезапно обнаружил, что стою на ступень выше, если не на две. Ускорение я не использовал, но двигался куда быстрее и увереннее соперника. Поединок я мог закончить мгновенно, но это значило бы напрочь уронить авторитет тренера в глазах детишек, которые с интересом за нами наблюдали и наверняка болели сейчас за того, кто их учил. Сражались бы мы без свидетелей, я бы показал больше, но сейчас я действовал куда осторожней, лишь пару раз обозначил удары, что отметил только тренер, но не зрители. Вопреки моим опасениям Богданов не разозлился, а выглядел довольным. Он жестом остановил поединок и сказал: «Сам-то наверняка уже понял, что я тебя ничему не научу. Есть такое, смущенно признал я, но на занятия я бы все равно походил, а я бы посмотрел на тебя, когда ты не сдерживаешься, ответил он. Сергей тебя не зря расхваливал, но он ориентировался на твои прошлые заслуги, а я вижу, что ты на месте не стоишь. Со времени последних соревнований ты сильно прогрессировал. Хорошо заметно, что ты постоянно занимаешься. Движения отточенные, быстрые, одно удовольствие смотреть. А вот спарринговать, нет, не мой уровень. В секцию тебя записываю, физические нагрузки лишними не будут, да и остальным полезно будет с тобой бой провести, чтобы понять, к чему стремиться. Расстались мы вполне довольными друг другом. А уж насколько был доволен Сергей, этого и не передать. Все, заявил он, в этом году победа будет за нами. Вот когда будет, тогда и порадуемся, ответил я. Нам неизвестно, кто будет на соревнованиях от других вузов. Это да. Ладно, я побежал на занятия. Он махнул рукой и действительно почти побежал, мне же идти не особо хотелось, потому что первой парой стояло не общее занятие для всего потока, так что придется окунаться сразу в тонкости взаимоотношений в группе. Метку я проверил, Фурсова была уже в академии, сообразила, что меня не стоит дожидаться до упора, а ведь я довольно долго проговорил с тренером, до занятия осталось всего несколько минут. Вдохновленный этим, я храбро вошел в дверь аудитории. «Всем привет», максимально нейтрально поздоровался я. «Илья, ты как раз вовремя», обрадовалась Мациевская мне как родному. Она сначала улыбнулась, потом томно округлила губы и посмотрела по-особенному, так, что впитанный мной вчера модуль оценил эти действия, как попытка заигрывания. «Обсуждаете встречу всей группой? Извини, на эту неделю я пас. Сразу после занятия уезжаем из Верейска по делам». «Господи», пренебрежительно бросил Шмаков, закатив глаза к потолку, «какие могут быть дела у вашего рода? У вас же ничего нет. Вот поэтому и приходится крутиться», согласился я, «чтобы что-то было. Это вам еще можно долго сидеть на нажитом, пока все не спустите, а нам только наживать». Уфимцева хихикнула, а потом разразилась издевательским смехом, который никто не поддержал, но Шмаков все равно разозлился и приподнялся над столом. Мациевская встала между ним и мной, перекрыв обзор на возможного противника. «Илья, сбор группы, это очень важно, но мы хотели тебя спросить совсем о другом». «О чем же?» «О куртке княжны Прохоровой». Она уставилась на меня с таким видом, как будто все нужное было уже сказано, а от меня требовался какой-то ответ. Не могу сказать, что слова по отдельности представляли для меня сложности. Что такое куртка, я знал, а в княжестве Прохоровых мы с дядей вели раскопки на землях Волковых. Тем не менее княжну я не знал и уже тем более не знал, что там не так с ее курткой. «Прости, ты вообще новости не смотришь?» – возмутилась она. «У меня на них нет времени, Яночка. Последнее вылетело само, да еще с Данильзе интимной улыбкой». Похоже, не вовремя сработали знания из модуля соблазнения, потому что от Мациевской полетело ко мне удовлетворение, а от остальных двух девиц – злость. Но не на меня, а на нее. Странно, раньше я так остро чужие эмоции не чувствовал. Вот смотри, Мациевская с довольной улыбкой открыла на своем телефоне статью, которая иллюстрировалась фотографиями довольно симпатичной девушки в моей куртке. В моей, в том смысле, что сделана была мной. Девушка в куртке выглядела весьма и весьма, и, насколько я успел вникнуть в текст, автор статьи все это объяснял некими необъявленными секретными особенностями куртки. Фантазер или, скорее, фантазерка, раздела моды наверняка вела женщина. Сама по себе демонстрация этой статьи мне не понравилась, потому что первой мыслью было, не проверка ли это и не вычислили ли меня. Но потом я подумал, что для проверки это слишком сложная и тупая схема, поэтому спокойно сказал, посмотрел. И что, как думаешь, есть там вложенные заклинания, позволяющие выглядеть лучше? Выпалила Мациевская. Нет, конечно, просто девушка красивая. От всех троих одногруппниц повеяло неодобрением. Эмоции парней я, к счастью или к сожалению, не различал. Но о том, что не стал врать, не пожалел ни на миг. Девушка действительно была красивая, и куртка на это никак не повлияла, разве только подчеркнула. «Ты находишь ее красивой?» – картинно удивилась Мациевская. «Честно говоря, Яночка, не могу взять в толк, зачем вам мое мнение по поводу этой девушки? Даже не девушки, а ее фотографии». Уфимцева подперла меня с другой стороны. «Наверное, ей не понравилось, что соперницу уже несколько раз назвали Яночкой, а вот ее Настенькой – ни разу. Действительно, сказала она, фотографии можно так обработать перед выкладкой, что от первоисточника разве что имя останется. Но спросить мы тебя хотели не об этом, Илья. Как думаешь, кому из нас троих такая куртка подошла бы больше? Сирена опасности внутри взвыла, особенно усилившись, когда я заметил, что Фурсова не стала стоять в стороне и теперь напрочь перекрывала мне обзор, показывая в улыбке ровные белые зубы. Даже сомнений не было, моего обаяния на троих не хватит, значит, и нечего его распылять. А тут еще Фурсова решила внести ясность. Вот скажи нам, Илья, если бы у тебя на руках была такая куртка, кому бы из нас ты ее подарил? Я бы ее продал, попытался отшутиться я, говоря при этом чистую правду. Кто-то из парней ее даже оценил смешком, но кто, у меня не было возможности увидеть. Вы ее цену видели? Самый логичный поступок в такой ситуации. Неожиданно руки зажили собственной жизнью и приобняли Мациевскую и Уфимцеву. Они возражать не стали, а вот Фурсовой это не понравилось. Она сузила глаза и сказала: «Ты такой меркантильный или тебе никто из нас не нравится?» «Я такой меркантильный», — согласился я. Как посмотрел на цену, так одна мысль в голове. Какой идиот согласился столько заплатить за обычную куртку? «Вот-вот», — поддержал меня Темников, которого я узнал по голосу. «Я им то же самое сказал. Это всего лишь обычная шмотка. Она необычная, там крылья бархатницы нестандартной выделки», — возмущенно пояснила Мациевская, пытаясь примостить голову мне на плечо и с вызовом глядя на Фурсову, которая оказалась в стратегически невыгодной позиции, поскольку на второе плечо нацелилась Уфимцева. «Да из этой бархатницы столько всякой одежды», — продолжал Темников. «У меня и то перчатки есть». Уфимцева заинтересованно обернулась. «Наверное, наличие перчаток из бархатницы говорило о перспективности Темникова. Не знаю, занервничал ли он от оценивающего взгляда, но я для себя решил, никакой одежды из экзотических материалов, иначе не справлюсь с силой женской любви даже при изученном модуле. Если они на мне виснут только ради редкого рецепта, то страшно представить, что с ними будет, если узнают, что к рецепту прилагаются какие-никакие, но деньги». Впрочем, новые знания позволяли понять, что девушкам был интересен и сам я, безо всяких вкусных добавок. Но именно что интересен, о большем пока речи не шло, хотя в голове сразу набросалось несколько вариантов, как это большее можно получить кратчайшим путем. Опасная эта штука, знания по соблазнению, вызывают слишком сильное желание их применять даже в пассивном режиме. Новое знание оказалось довольно сомнительного толка, хотя не используя я вчера модуль, в такой ситуации стоял бы истукан истуканом, не зная, что делать. Сейчас я тоже не знал, но только как сбросить повисших на мне девушек поаккуратнее. Спас меня преподаватель, при появлении которого они отцепились сами, а я сел подальше от нашего цветника. Весь день приходилось лавировать, чтобы никого не обидеть и никому не дать надежды, в то же время оставаясь в рамках вежливости. Мужской части группы перекос интереса в мою сторону откровенно не нравился, так что даже Темников разговаривал со мной довольно сухо, хотя и был настроен как минимум нейтрально поначалу. Очень помогло умение передвигаться в скрытности, но под конец занятий меня все это настолько достало, что я невзначай поинтересовался у писца. Этот модуль не мог повлиять на мою увеличившуюся привлекательность для девушек, разве что чуть изменившаяся манера поведения, предположил писец. Тут скорее свою роль сыграло соперничество. По-настоящему ты никому из этих девушек не нужен, но у них в крови обойти остальных и заявить права на конкретного мужчину. Думаю, после выходных они подостынут. Утешение было слабым, а в голосе писца не было должной уверенности. Поэтому домой я возвращался очень быстро и не только потому, что нам надо было уезжать. Основной причиной было не желание удрать от женской половины группы, а желание проверить контейнер с транспортом. Хотелось посмотреть, что последнее из себя представляет. Боялся я, что там ничего не обнаружится. Маркировка маркировкой, но вероятность чего-то неработающего отбрасывать не следовало. Поэтому, прежде чем отправляться на раскопки, стоило проверить, имеет ли ценность уже выкупленная нами. Олег со мной согласился, поэтому наизнанку мы пошли вдвоем, прихватив контейнер. Содержимое развернулось в непривычного вида агрегат, внутри которого не было ничего похожего на привычные мне рули или педали. Хорошо хоть сразу поняли, что двери сдвигаются в сторону, а то бы бегали вокруг и облизывались, не зная ни что внутри, ни как туда попасть. Затемненные стекла не давали возможность увидеть салон снаружи. Впрочем, особых удобств там не наблюдалось. 4 не слишком мягких сиденья и багажный отсек, доступ к которому был только изнутри. Капота как такового не было, но это и не удивительно для агрегата, работающего на маге. Как он управляется? Мне откуда знать? Удивился писец. Я с военной техникой дела не имел. Одно могу сказать. Энергия там есть. Видишь, зеленый огонек горит. Значит, все рабочие. Рабочие, но не работающие. Я опять заглянул в контейнер в надежде найти там инструкцию, но нашел только лишь радужную пластину, предположительно ключ, которую непонятно как было использовать. Инструкции к ним не полагались, может и полагались, но были утеряны за давностью лет. Можно попытаться включить экспериментальным путем. Я с сомнением повертел пластину в руках, было непонятно, куда ее прикладывать. Вдруг она вообще существовала для ментального использования, а я буду пытаться проявить панель управления. Ну что там? Нетерпеливо спросил дядя. Писец не знает, что с этим делать, и предлагает включить экспериментальным путем. Дверцы открывались свободно, так что внутрь мы попали, но дальше дело застопорилось, потому что прикладывали мы радужную пластину к выступу перед лобовым стеклом в разных местах и на разное время, но с одним и тем же результатом, нулевым. Мне казалось, что мы делаем что-то неправильно, потому что если не срабатывает на любом месте, то должно быть такое, которое чем-то отмечено. Панель же перед нами была совершенно гладкой. Время поджимает, наконец разочарованно сказал дядя, так что убирай все обратно в контейнер и поехали. По дороге подумаем, например, о том, нет ли инструкций на кристаллах, которые мы купили. Точно, обрадовался дядя, кристаллы же из того же места. Возьмем их и проигрыватель, будем там изучать. Это если щукины не захотят присутствовать при раскопках. Если захотят, вернемся, просмотрим здесь, оптимистично решил дядя. Главное мы поняли, контейнер не пустой, нужно только как-то запустить эту бандуру. Он похлопал рукой по круглому боку нашего несостоявшегося транспорта, а я убрал в контейнер сначала ключ, а потом и саму машину. Для последнего пришлось всего лишь нажать на нужный символ на контейнере. Полезная штука, оптимистично высказался Олег. Как только запустим, будем на коне во всех смыслах этого выражения, кроме первоначального. Тут я поспорю. Машину часто называют железным конем. Олега вовсе не расстроила невозможность запуска машины древних, что он и пояснил, оказавшись на той стороне. Илья, если у нас машина есть, рано или поздно она заработает. Кстати, а зачем мы вообще пошли ради испытания в прокол? Могли бы сделать это в гараже. Тихо, спокойно и без отвлечения на твари изнанки. Голову ты мне заморочил, вот я и не сообразил раньше. Я расхохотался. Да я сам заморочился в академии, а мысли были, использовать транспорт на изнанке. С другой стороны, если бы мы его запустили, еще неизвестно устоял бы гараж, а на той стороне ничего не жалко. Глава 10. Дашка позвонила, когда мы уже подъезжали к раскопкам. Песцов, можешь объяснить, что ударило в голову моему отцу? Выпалила она. Ты о чем? О том, что он от меня в ультимативной форме потребовал с тобой не встречаться, прикинь. Даш, поверь, у него для этого серьезные причины. Какие еще серьезные причины? Запыхтела она в трубку. Он просто хочет, чтобы мы не дружили. Он не возражает, чтобы мы дружили, при условии, что об этом никто не будет знать. Григорий Савельевич опасается, что ты пострадаешь, если будут считать, что ты мне дорога. Короткое задумчивое молчание на той стороне. А я тебе дорога, Песцов, и тон был такой, что я сразу забеспокоился о том, что Дашка может наделать глупостей. Конечно, и ты, и Федя, вы ведь мои друзья. Ответа она ждала не такого, но мне сейчас нужно было ее остудить, а не польстить ее самолюбию. Друзья, значит, что там с моим дружеским тортиком? Даш, я над этим работаю. Но Григорий Савельевич мне запретил даже через Федю передавать, перевел я стрелки на Зырянова. Как только ситуация прояснится, так сразу я лично испеку и появлюсь у тебя с тортиком. Можешь и без тортика, Песцов, грустно сказала она. Я хотела вас с Федей в гости пригласить, похвастаться. Мне папа такой клевый рюкзак подарил, между прочим, с изображением песца. Тебе он так понравился? Спросил я, сразу сообразив, о каком песце идет речь. Спрашиваешь? Да я в восторге. Там столько фишечек. Главное, не забывать заряжать накопитель. А накопитель-то там к чему? Я сделал вид, что понятия не имею о том, что из себя представляет рюкзачок. Знала бы Дашка, что я вообще хотел его ей подарить, а пришлось вот так через прокладку в лице Зырянова. Но одно было понятно, рюкзачок Дашке не просто понравился, а пришелся по душе и не только потому, что на нем была мордочка песца, но и потому, что он был удобный, полезный и многофункциональный. Говорила она про это с любовью к новой вещице, что прекрасно чувствовалось. «Дорогой, наверное», — уточнил я. Папа сказал, что не очень, потому что достался ему с огромнейшей скидкой из-за обнаружившегося дефекта. «Какого еще дефекта?» — возмутился я. «Да, это была моя пробная работа, но я был уверен, что недостатков там нет. Я все проверял и переделывал, пока не получалось, как надо, не знаю. Папа не сказал, я не нашла. На мой взгляд, рюкзачок вообще идеальный, но я рада, что он был со скидкой, потому что без скидки папа бы мне его не купил. По нему и так видно, что дорогущий, а тут я недавно увидела, сколько стоит куртка того же производителя. Далась вам эта куртка?» – невольно проворчал я. «Кому это нам?» – насторожилась Дашка. Впитанный недавно модуль сразу дал тревожный сигнал. Пришлось выкручиваться, не упоминая одногруппниц. У нас в группе тоже ее обсуждали. Парни понять не могут, за что там столько денег девушка отдала. Она красивая. Дашка сказала это столь мечтательно, что я чуть было не пообещал подарить ей куртку в таком же стиле. В последний момент удержался, сообразив, что это точно будет не в рамках дружеской болтовни, и небрежно бросил. Да не особо. Девушка как девушка. Немного слукавил, когда отвечал, потому что хотя меня куда больше интересовало, как выглядит курточка на модели, все равно отметил, что девушка более чем ничего, а скорее, очень даже. «Я про куртку, Песцов», — обиженно бросила Дашка. «Да чтобы ты понимал, эх». Она тяжело вздохнула, но с темы куртки не ушла и зачем-то начала мне доказывать, что за такую куртку можно было бы и больше отдать, и что, если бы у нее были такие деньги, она бы точно не пожалела. Ага, и торговались бы с Прохоровой до полного разорения одной из сторон. «Смотрю, ты даже имя запомнил». «Имя нет, а вот фамилия прям врезалась в память. Ее сегодня столько раз повторяли, что с твоей стороны точно будет лишним». «Ладно, Песцов, позванивай хоть иногда, что ли, если уж ты считаешь себя моим другом», — совсем грустно сказала Дашка и отключилась. Почему-то появилось огромное желание еще раз намять бока Агееву. Да, речь про него в разговоре не заходила, но я был уверен, что от Дашки он не отстал и продолжает ей вешать лапшу на уши. И вообще, у него точно была пара-тройка лишних зубов, а то и весь десяток. Почти три десятка, если уж быть точным. «Ты эмоциями так не фонтанируй», — внезапно вылез с поучениями писец. «Зырянов тебе правильно сказал. По-другому ты девушку сейчас не защитишь, только показывая, что она тебе до лампочки. Я это и сам понимаю, но ничего с собой сделать не могу». «Когда ты ничего с собой не можешь сделать, уходи в медитацию, и успокоишься, и уровень, весьма вероятно, подкачаешь. Кстати, о медитациях. Не знаю, почему она у тебя прокачивается с такой скоростью, но еще пару раз, и можно будет использовать новый модуль. И что он даст? Новые приемы медитации, которые дадут возможность прокачивать силу быстрее. Ты должен помнить, что разбиение на уровне необходимо для того, чтобы каналы успели прокачаться под увеличивающуюся силу. У тебя сейчас сила есть, но если снять блок, то каналы могут не выдержать. Вздумай ты пропустить это все через себя одномоментно. А медитация их, с одной стороны, усиливает, с другой, делает эластичней, если так можно говорить о таком эфемерном понятии, как каналы. Писец неожиданно стал весьма разговорчивым. Он явно хотел меня отвлечь от мыслей о Дашке, но вместо этого я начал думать о том, как можно избавиться от Фурсовой с Грабовой. Две шпионки под боком сильно ограничивали, потому что при столь плотном наблюдении любой показ того, чего у меня не должно быть, равносилен провалу. А ты сделай вид, что играешь по их правилам. Пригласи девушку куда-нибудь, предложил писец. Заодно попытаешься выяснить, какие инструкции были даны ей Живитевой. Думаешь, она проболтается? Скептически спросил я. Это смотря как спрашивать. Хитро крутанул писец носом, мол, не зря же соблазнение брали, проверять нужно. Но я для себя решил, пока не перейдут к активным действиям, против них такое не использовать. Может, та же Фурсова будет только имитировать бурную деятельность для Грабиной, а Грабина – писать положительные отчеты для того, кто курирует эту операцию у Живитевых, потому что я сильно сомневаюсь, что лично Арина Ивановна уделяет мне постоянное внимание. Метку надо ставить на Грабову. и слушать, что она говорит. Наверняка куратору отчитывается, опять влез в мои размышления писец. И телефон просмотреть надо, потому что отчитываться может и в переписке. Это ДРД 5 уровня, напомнил я. Ты развиваешься быстро, не заметишь, как дойдешь, тут же оптимистично отозвался писец. Больше он меня не отвлекал, потому что мы подъезжали к месту раскопок. Археологических артефактов там не было, а вот палатки остались. Более того, там обнаружились и оба брата Щукины, которые весьма оживились, когда мы остановились и вылезли из машины. «Поприсутствовать хотим», — заявил Виктор сразу, как поздоровался. «Вы об этом не предупреждали», — холодно бросил дядя. «Такое желание клиента вносится в договор и влияет на итоговую сумму. Мне показалось, что вас устраивает постоянная видеофиксация. Мы вас ни в чем не подозреваем», — неожиданно смутился Виктор. «Просто хотелось посмотреть, как работает настоящий профессионал. Одно дело на видео и совсем другое, вот так вживую. Мы и поможем, если понадобится что-то тяжелое таскать». Говоря о дядином профессионализме, Виктор, не зная того, попал на слабое место моего дрожайшего родственника, потому что тот тут же оттаял. Или как вариант, сообразил, что от зрителей не отделается, поэтому решил притвориться, что так оно и нужно. «Если мы не будем перезаключать договор на вариант с увеличением моей оплаты». Дядя сделал паузу и посмотрел на обоих Щукиных, которые дружно замотали головами, как испуганные лошади. «Тогда я вас буду использовать как рабочую силу. Для начала помогите разгрузить машину». План по просмотру видео рассыпался, потому что хоть палатка и была экранирована, звуки из нее наружу не пробивались, но никто не может гарантировать, что кто-то из этих двух супчиков внезапно не полезет в палатку, чтобы задать какой-нибудь идиотский вопрос. При этом, соответственно, постороннее лицо может увидеть нечто, ему не предназначенное. Нам не нужны были даже слухи, а тут появится целый свидетель. Пока Щукины разгружались, дядя предложил заниматься раскопками и ночью, чтобы побыстрее закончить. Обычно это не практиковалось, потому что артефакты были дорогими и их эксплуатация без перерывов не приветствовалась, так как могла привести к поломке. Но в данном случае вскрыть оставалось всего лишь угол здания, если судить по месту, поэтому примерно за сутки мы могли управиться и тогда уехали бы завтра вечером. Контейнеров для артефактов Щукины не нашли, поэтому предполагалось складывать все в ту же палатку, что и раньше. После того, как все было расставлено по местам, дядя выставил, но пока не включил прожектор, и быстро прошелся по невскрытой части артефактом, который давал предварительную картину. Щукиных она не порадовала, много артефактов не ожидалось, зато порадовала нас, потому что оставшаяся часть раскопок не грозила вылиться во что-то капитальное. Военный склад был защищен лучше казарм, поэтому от них ничего не осталось, заметил писец. Еще тут возможен высокоуровневый прокол поблизости, потому что военные части часто ставили рядом с таким местом. Нужно брать срочно третий уровень и проверять. Третий точно не поможет. Начиная с пятого проверять нужно. Но по соседству могли быть и другие воинские части. Писец сел на пушистую задницу и потер передние лапы. А там тоже могли сохраниться склады. А еще в военной части мог быть сейф, внезапно сообразил я. И он никак не мог быть на складе. Командный пункт тоже мог быть защищен, согласился писец. Сейф так точно должен был сохраниться. Вопрос, насколько близко мог он находиться к складу. Вопрос был интересный. Сам сейф вряд ли бы нашелся оборудованием Олега, но в командном пункте могли быть артефакты, на которые наводилось археологическое оборудование. Олег, а что, если я по округе пробегусь с твоим артефактом, проверю, нет ли чего, предложил я. Хозяева земли против, чуть прищурившись, чтобы скрыть заинтересованный блеск в глазах, напомнил Олег. «Я же просто для тренировки. Могу им не говорить, если что-то обнаружится». «Как это не говорить?» — всполошился второй Щукин. «Это все-таки наша земля. В конце концов договорились, что если я что-то найду, то они заплатят за исследование. Поскольку я понятия не имел, где здесь что располагалось, то выставить артефакты не получилось бы, придется ходить, постоянно держа один, довольно тяжелый, в руках. Я решил двигаться по расходящейся спирали с центром вместе раскопок. Убил на это остаток вечера, отвлекся только на приготовление ужина, причем готовил в результате на четверых. По времени одинаково выходит, а продукты мы все равно брали с запасом и не вкладывали никакой экзотики. Разумеется, кроме определенных специй, но их при желании просто так купить можно, без похода наизнанку. Щукины оказались далеки от гурманства, отметили, что еда необычайно вкусная, но про специи даже не заикнулись. Впрочем, словословили мою стряпню дольше, чем я согласен был выслушивать, поэтому сбежал на обследование территории. К тому времени, как начало темнеть, я пришел к неутешительному выводу. Если тут где и валялся сейф, то таким методом его не найти, не было ни единого отклика от артефакта, хотя на таком расстоянии, что я взял за шаг спирали, что-то непременно бы зацепилось, если оно там было. Значит, не было. Теоретически сейфы, которые были сделаны по типу контейнеров, тоже можно искать, сообщил писец, ничуть не расстроенный моей неудачей. Гибридным заклинанием или артефактом, который реагирует на магиоинертные вещества, к которым относятся контейнеры. Эх, тебе бы хороших учебников по магическим дисциплинам. Модули не всегда заставляют работать голову, а это необходимо, если ты не собираешься оставаться ремесленником, а планируешь быть творцом. Пока я планирую разобраться с живитивыми, более далекие планы могут не осуществиться. Для осуществления такие сейфы тебе жизненно необходимы, уверенно сказал писец. Там должны быть карты со всеми отмеченными рядом потенциально опасными местами, потому что такие вещи всегда дублировались на таком материальном носителе, как бумага или тонкий пластик для печати. Все места для проколов – это потенциальная возможность уйти от врагов наизнанку, куда за тобой попросту не пройдут при нынешнем развитии магии. Мне кажется, этот разговор смысла не имеет. Учебников нет и даже модулей есть не все. Предположим, найду я сейф, и что, вскрыть-то его не смогу. Будет стратегический запас, радостно сообщил писец. Один сейф уже есть, а где один, там и пара десятков, а лучше пара сотен. Сейфы надо отслеживать и покупать, вот что я тебе скажу. Не с этой военной части, так с другой. Потихоньку составим свою карту, с привязкой к местности. Раньше нам вещи с военных складов не попадались, напомнил я. Составим карты и поймем, где их нужно искать. Ты же понимаешь, что военные склады были при военных частях. Только нужно просматривать, где раньше были раскопки. Вообще, составить карту раскопок. Кроме того, очень может быть, что я припомню, где находились жилища нужных тебе магов. Но необходима карта с центром жилища Зырянова, того Зырянова, который меня создал. Карту мы уже давно планировали начать, но пока до нее просто не доходили руки. Раньше, когда я еще жил у Вьюгиных, мне казалось, что у меня нет свободного времени. Сейчас, оглядываясь на те дни, я понимал, что как раз тогда свободного времени у меня было много, а вот сейчас его не было почти совсем. Более того, если бы не жесткое требование писца спать положенные часы, я бы и от сна отрывал, чтобы либо что-то прокачать, либо что-то сделать на продажу. Но писец заявил, что если организм не получит достаточного расслабления во сне, то, напротив, прокачка и обучение затянутся, и медитации это не снять. Олег предложил мне взять на дежурство первую половину ночи, а на вторую он меня сменит, и я смогу использовать модуль, который с собой захватил. Предложение меня устроило, а еще больше бы меня устроило, если бы при этом оба Щукина пошли спать, но нет. Сначала оба, а потом один решили составить мне компанию, поэтому разговоры с писцом сошли на нет. Возможно, это и к лучшему, потому что, когда темы по делу заканчивались, он всегда переходил к тому, что совсем скоро можно будет заняться вершиной эволюции, сидром из правильно подобранных идеальных сортов яблок. За время моего дежурства было найдено два артефакта, что вызвало бурный восторг Щукиных, но не мой. Артефакты были дохлыми, а ведь один из них был как раз такой проигрыватель, какой мы выкопали на шелагинских раскопках. Но, увы, найденный был вариант с накопителем, который и сам не пережил магическую чуму, и внутренности артефакта выжег. Но сидящему рядом Виктору я сообщил, что как раз такой артефакт мне недавно удалось активировать, и это оказался проигрыватель. Диски к нему тоже извлеклись через некоторое время, но желания их выкупить у меня не возникло, потому что были они, как тактично выразился писец, для воспитания правильного настроя у подчиненных. То есть с точки зрения истории интересно, но для меня они бесполезны. Глава 11. Дядю я решил не будить, все равно ничего интересного из-под земли не появлялось. Так, всякая бессмысленная мелочевка. Так что утром я приготовил завтрак и ушел спать. Модуль использовал, да, чтобы уж совсем бесполезно день не прошел. Проснулся ближе к обеду сам, и полностью выспавшимся. Не знаю, повлиял ли модуль разума, но появилось осознание, что пока я топчусь на месте, потому что мало того, что не представляю точной картины, так еще постоянно возникают новые проблемы, которые напрочь откатывают мой прогресс. Зато появилась идея, как можно немного продвинуться, правда, проверить ее можно было только в Верейске. Писец отнесся с сомнением к тому, что идея была вызвана усвоением магии разума. «Магия разума совсем не для этого», — сообщил он. «То есть улучшение памяти дает, но логику развивать не помогает. Скорее всего, эти мысли у тебя подспудно в голове вертелись раньше, требуя решения. Сон иной раз лучшая возможность найти ответ на то, что беспокоит. Так что это чисто твоя заслуга, а не магия разума. Разумеется, если это считать заслугой, ты, конечно, начал чувствовать магические устройства, но это не делает тебя неуязвимым, а вот сделать неосмотрительным может запросто. Сомнения писца были понятны, идея не внушала доверия даже мне, зато могла дать хоть какую-то подвижку, поэтому я полез в телефон искать, где же находится полицейский архив. Оказалось, что существует общий для всех отделений, причем находился он как раз на въезде в Верейск. Электронные замки я все так же вскрыть не мог, но была надежда, что там их нет. Кому нужны дела столь далеких дней? Если замечу хоть намек на опасность, не полезу, решил я больше для себя, чем для писца. Потому что засветиться в архиве, показать ненужный интерес к автокатастрофе, унесшей жизнь моих родителей. Когда я вылез из палатки, выяснилось, что раскопки практически завершены. Артефакт вычищал самый угол из размеченного, а Олег кое-что даже уже убрал в машину. «Илья, встал уже?» – обрадовался Олег. «Глянь, нужно тебе что из того, что нашли?» «Честно говоря, после того, что откопалось ночью, я ничего приличного не ожидал. Тем сильнее оказалось мое удивление, когда в палатке под находки обнаружился сейф. Если бы не он, можно было посчитать, что съездили зря, потому что ничего полезного больше не нашлось. Надежды на контейнер с чем-то летающим оказались тщетными. Разве что в плюс можно было засчитать горстку кристаллов, которые я тоже отложил к выкупу. Все это я вынес к дяде, прежде чем отправиться на разминку.